У нее было одно платье от Ив Сен-Лорана, на которое она долго копила, экономя на все. «Если я надену это, они подумают, что я расточительная. С другой стороны, если я надену одно из вещей, купленных на распродаже, они подумают, что их сын женится не на ровне. О, черт! Они все равно так подумают», — решила Трейси. Наконец она остановила свой выбор на простой серой шерстяной юбке и белой шелковой блузке и надела на шею тоненькую золотую цепочку, которую ей прислала мать на Рождество. Дверь особняка открыл дворецкий в ливрее. «Добрый вечер, мисс Уитни. Дворецкий знает мое имя. Добрый ли это знак или плохой? Пожалуйте ваше пальто». С ее пальто каплями стекала вода на дорогой персидский ковер. Дворецкий провел ее прихожей, выложенной мрамором и казавшейся в два раза больше холла банка. У Трейси мелькнула паническая мысль. «Бог мой! Я оделась не так. Мне следовало надеть платье от Ив Сен-Лорана». Когда она свернула в библиотеку, то почувствовала, как на колготках у щиколотки спустилась петля, и в этот момент Трейси столкнулась лицом к лицу с родителями Чарльза. Чарльз Стэнхоуп-старший был мужчина 65 лет, суровой наружности. Он выглядел преуспевающим человеком и являл собой своеобразный портрет своего сына через 30 лет. У него карие, как у Чарльза, глаза, твердый подбородок, челка белых волос, и Трейси сразу полюбила его. Более идеального деда для их ребенка трудно было представить. Мать Чарльза оказалась внешне привлекательной, несмотря на то, что была приземиста и имела крупное телосложение, не сочетавшееся с окружающей царской обстановкой. «Она выглядит солидной и заслуживающей доверия», — подумала Трейси. «Из нее получится чудесная бабушка». Миссис Стэнхоуп протянула руку. «Моя дорогая, как мило с вашей стороны, что вы навестили нас. Мы попросили Чарльза дать нам несколько минут побыть с вами наедине. Вы не возражаете?» «Конечно, она не возражает», — заявил отец Чарльза. «Присаживайтесь. Трейси, да?» «Да, сэр». Они сели на кушетку друг против друга. «Почему у меня такое ощущение, будто меня собираются подвергнуть пытке?» Трейси слышала голос своей матери. «Доченька, Господь никогда не допустит, чтобы ты не смогла выйти из трудного положения. Просто нужно вовремя сделать следующий шаг». Для начала Трейси слабо улыбнулась, но в этот момент она почувствовала, как петля на ее колготках поползла к колену. Она старалась прикрыть ее руками. «Итак», — голос мистера Стэнхоупа звучал дружески, — «вы и Чарльз хотите пожениться?» Трейси тревожило слово «хотите». Наверняка Чарльз сказал им, что они намерены пожениться. «Да», — ответила Трейси. «Вы с Чарльзом знакомы недавно, не так ли?» — спросила миссис Стэнхоуп. Трейси подавила свое негодование. «Я была права. Мучения впереди. Достаточно долго, чтобы понять, что мы любим друг друга, миссис Стэнхоуп». «Любите?» — пробурчала миссис Стэнхоуп и добавила. «Если говорить прямо, мисс Уитни, новость Чарльза ошеломила его отца и меня». Она снисходительно улыбнулась. «Конечно, Чарльз говорил вам о Шарлотте». Она увидела выражение лица Трейси. «Я понимаю, видите ли, он и Шарлотта выросли вместе. Они всегда были очень близки, и, честно говоря, мы все ждали, что в этом году они объявят о своей помолвке. Не обязательно ей описывать Шарлотту. Трейси могла живо представить ее. Живет по соседству, богата, тоже социальное происхождение, что и у Чарльза, любит лошадей и завоевывает кубки». «Расскажите нам о своей семье», — предложил мистер Стэнхоуп. «Боже мой, это мне напоминает сцену из недавнего фильма», — испугалась Трейси. «Я в роли Риты Хайворд первый раз встречаюсь с родителями Кэрри Гранта. Мне необходимо что-нибудь выпить». В старых фильмах дворецкий всегда приходит на помощь и приносит поднос с напитками. «Где вы родились, моя милая?» — уточнила миссис Стэнхоуп. «В Лузиане. Мой отец был механиком». Добавлять это было не обязательно, но у Трейси не оставалось сил сопротивляться. Черт с ними! Она гордилась своим отцом. «Механиком?» «Да. Сначала он основал небольшой перерабатывающий завод в Новом Орлеане, а затем создал крупную компанию в этой отрасли. 5 лет назад отец умер, и мама приняла на себя ведение всех дел». «Что производит эта компания?» «Глушители и другие детали для автомобилей». Мистер и миссис Стэнхоуп обменялись взглядом и сказали в один голос. «Понимаю». Их тон заставил Трейси напрячься. «Интересно, насколько у меня хватит терпения?» — подумала она. Она всматривалась в два лица, ставших несимпатичными, и к своему ужасу начала нести чепуху. «Вы похожи на мою маму. Она красива, умна и обаятельна. Она с юга. Она очень маленькая, примерно вашего роста, миссис Стэнхоуп». В середине фразы Трейси остановилась, подавленная тягостным молчанием собеседников. Из ее груди вырвался глупый смешок, замерший под пристальным взглядом миссис Стэнхоуп. Мистер Стэнхоуп сухо сказал: «Чарльз сообщил нам, что вы беременны». О, как Трейси не хотела, чтобы он это говорил! Они относились к ней с открытым осуждением, словно их сын стал жертвой того, что произошло. Они заставили ее почувствовать, что на ней стигмат. В Древней Греции метка или клеймо на теле раба или преступника. «Сейчас я знаю, что мне нужно было надеть», — подумала Трейси, — «алую букву А». Американский исторический символ прелюбодеяния. «Я не понимаю, как в такой день и...» Начала миссис Стэнхоуп, но не закончила предложение, так как в этот момент в комнату вошел Чарльз. Трейси никогда за всю свою жизнь не была так рада кого-нибудь видеть. «Ну?» Лицо Чарльза озарилось улыбкой. «Как вы здесь поладили?» Трейси поднялась и бросилась в его объятия. «Прекрасно, дорогой! Она прижалась к нему, думая: «Слава Богу, Чарльз не похож на своих родителей и никогда не станет таким. Они ограниченные, чванливые и холодные». За спиной деликатно закашлял дворецкий с подносом, уставленным разными напитками. «Все будет в порядке», — сказала себе Трейси. «Этот фильм со счастливым концом». Обед оказался великолепным, но Трейси сильно нервничала и не могла есть. За столом обсуждали дела банка, политику, тревожное положение в мире, и все это происходило очень бесстрастно и вежливо. Никто из них не сказал вслух: «Ты заставила нашего сына жениться». «Совершенно справедливо», — думала Трейси. «Они имеют полное право интересоваться женщиной, на которой женится их сын. Когда-нибудь Чарльз обзаведется своей собственной фирмой, и очень важно, чтобы у него была соответствующая жена. И Трейси поклялась, она у него будет». Чарльз нежно взял ее руку, которой она бессмысленно скручивала салфетку под столом, и улыбнулся, слегка подмигнув. Трейси воспрянула духом. «Трейси и я предпочитаем, чтобы свадьба была скромной», — сказал Чарльз. «А потом...» «Чепуха!» — перебила его миссис Стэнхоуп. «Не в традициях нашей семьи устраивать скромные свадьбы, Чарльз. Всегда наберется десятка-два друзей, которые захотят посмотреть, как ты женишься». Она окинула взглядом Трейси, оценивая ее фигуру. «Наверное, нам следует позаботиться, чтобы свадебные приглашения разослали сразу», а потом добавила: «То есть, если это приемлемо для вас». «Да, конечно, раз должна состояться свадьба». «Почему я сомневаюсь в этом?» Миссис Стэнхоуп сказала: «Некоторые гости приедут из-за границы. Я распоряжусь, чтобы они остановились в нашем доме». Мистер Стэнхоуп спросил: «Вы уже решили, куда отправитесь в свадебное путешествие?» Чарльз улыбнулся. «Эта информация огласке не подлежит, папа». Он крепко сжал руку Трейси. «Сколько продлится медовый месяц?» — осведомилась миссис Стэнхоуп. «Примерно лет 50», — ответил Чарльз, и Трейси мысленно поблагодарила его за это. После обеда они прошли в библиотеку выпить по рюмке бренди, и Трейси увидела дивные красоты старую комнату, обитую дубовыми панелями, в которой на полках стояли книги в кожаных переплетах, а на стене висели два Коро, рисунок Коплея и одна работа Рейнольдса. Для нее не имело значения, богат ли Чарльз, но она призналась себе, что жить в такой обстановке, оказывается, тоже приятно. Почти в полночь Чарльз привез ее домой, в небольшую квартиру, расположенную на улице, параллельной Файрмаунт-парку. «Надеюсь, вечер не сильно утомил тебя, Трейси. Мать с отцом временами бывают немного чопорны». «О нет, они славные», — солгала Трейси. Напряжение вечера измучило ее. Но когда они дошли до двери ее квартиры, она спросила: «Ты зайдешь, Чарльз?» Ей было необходимо его присутствие, чтобы он заключил ее в свои объятия. Она хотела сказать ему: «Я люблю тебя, дорогой. Никто никогда в этом мире не сможет нас разлучить». Он ответил: «Боюсь, что не сегодня. У меня был тяжелый день». Трейси скрыла свое разочарование. «Конечно, Я понимаю, дорогой. Я поговорю с тобой завтра. Он быстро ее поцеловал, и она увидела, как он мелькнул в конце коридора.